На что угодно. А завтра? Домой. В Палисадес. Помимо всего прочего, оттуда ближе к медицинскому центру. Я отвезу туда Сузи, чтобы она прошла полное обследование. Он говорил таким образом, будто дошел до этой мысли совершенно самостоятельно. Да-да, сделайте именно так, Лестер, и позаботьтесь о ее безопасности. Вчера она стала свидетельницей убийства, и убийца может попытаться от нее избавиться. Я рассказал ему о бородатом мужчине и о парике, который я обнаружил на голове Элла Свитнера. Значит ли это, что Свитнер и убил Бродхерста? Ну, кто бы ни был убийцей, он хочет, чтобы мы думали именно так, но это практически невозможно. Около того часа, когда произошло убийство, я видел Свитнера в Нортридже. После некоторых колебаний я все-таки спросил, кстати говоря, а где были вы примерно в это время? В Лос-Анджелесе, бродил по городу в поисках Сузи. Я не стал выяснять, может ли он это доказать. То ли в знак благодарности, то ли почему-то еще. Но он вынул из бумажника и протянул мне несколько стодолларовых бумажек. Мне, однако, не хотелось ничего от него брать. И чтобы ничем не быть ему обязанным, пока не закончится дело. Поэтому я ответил, уберите свои деньги. Вы не любите денег. По завершении расследования я, возможно, пришлю вам счет. Я вошел в дом. В передней сидел Вилли Мэкки с Ронни на коленях и рассказывал ему о своем давнишнем приятеле, пытавшемся вплавь добраться до берега с острова Алькатрас. Примечание. Остров Алькатрас находится в заливе Сан-Франциско примерно в 2 километрах от ближайшего берега. Марта Крэндалл с дочерью были в гостиной. Они рядышком сидели в нише окна, и их прекрасные белокожие головки почти касались друг друга. Еще около часа назад в этом большом старом доме царил покой, как в пещере отшельника. Сейчас же он больше напоминал бюро семейных услуг. Тем не менее, я очень надеялся, что ситуация больше не выйдет из-под контроля, и на меня ничего нового не обрушится. Решив рискнуть, я поймал взгляд Марты Крэндалл и глазами попросил ее подойти ко мне в противоположную сторону комнаты. «В чем дело?» — с раздражением спросила она, все время поглядывавшая назад на Сузан. «Я не хочу оставлять ее ни на минуту. И все же, возможно, когда-нибудь придется». В ее взгляде вспыхнула тревога. «Вы хотите сказать, что собираетесь ее забрать? Возможно, вы сами захотите ее куда-нибудь на время поместить». Слишком много всего сразу обрушилось на ее сознание, да еще эта попытка самоубийства. Марта Крэндалл пожала плечами. Видимо, она хотела сделать это легко и изящно, но получилось тяжело. Она просто ломала комедию, грандиозную комедию, и ничего больше. Она сама так говорит. Так говорят почти все, кто остался в живых после попытки самоубийства. Никто не знает, где кончаются грандиозные комедии, и начинаются не менее грандиозные трагедии, и всякий, кто только угрожает покончить жизнь самоубийством, уже нуждается в совете и поддержке. Именно это я и пытаюсь ей предложить, совет и поддержку. Ну, я имею в виду, что ей должен давать советы специалист-психиатр. Я переговорил с вашим мужем, он собирается завтра же сводить ее в медицинский центр. Ну, в дальнейшем, однако, вам придется всю игру взять на себя, по-моему, стоит подумать о том, чтобы вам с ней пойти к психиатру вместе. Мое предложение привело ее в ужас. Неужели, по-вашему, я такая плохая мать? Я этого не говорил. Но, насколько я понял, вы ни разу с ней искренне не говорили. Или я не прав? О чем я должна была с ней говорить? О своих собственных тяжелых временах. Но я же не могла, горячо воскликнула она. Почему? Мне было бы стыдно. Зато ваша дочь поймет, что у вас тоже есть слабости, как и у большинства людей. Да, есть. Есть. Хорошо, я сделаю, как вы говорите. Обещаете? Конечно. Я же ее люблю, мою маленькую девочку. Мою Сузи, понимаете? Хотя сейчас уже и не такую маленькую. Она повернулась, собираясь вернуться к дочери, но я задержал ее и отвел в самый дальний угол комнаты. Вдоль стены висели полотна Элен. Плохое воспроизведение ее ночных галлюцинаций. «Ну, что еще вы от меня хотите?» — спросила Марта. «Несколько слов правды. Я хочу знать, что случилось 15 лет назад, когда Альберт Свитнер пришел в Юка-3. Она посмотрела на меня так, будто я ее ударил. «Вы не могли бы найти более подходящее время для этого разговора? Другого у нас нет. Как я понял, вы ушли от мужа. Что произошло потом?» Марта поджала губы, ее глаза сузились. «Лестер вам рассказал кое-что, но мне этого мало. Он знает, что вы от него ушли, взяв с собой Сузан, а потом через какое-то время вернулись, но о том, что произошло за эти дни, он не знает. Ничего не произошло. Я все обдумала и решила вернуться. Вот и все. В любом случае, это мое личное дело и касается только меня. Возможно, оно бы и касалось только вас, если бы о нем никто больше не знал. Но в это дело оказались замешаны другие люди. Одна из них — ваша дочь. Она была уже достаточно большой и все запомнила. Марта Крэндалл виновата, но в то же время с любопытством посмотрела на дочь. Девочка отозвалась. «Это вы меня обсуждаете, да? Не очень-то красиво с вашей стороны». Ее голос звучал глухо и бесстрастно. Она неподвижно застыла в оконной нише, точно была актрисой, которую от реальной действительности с ее хаосом и противоречиями отгораживала авансцена, и сойти с этой авансцены ей не давали. Марта покачала головой сначала дочери, потом мне. «Я не могу говорить. Да и нужды в этом нет», — произнесла она. «Что же вы предлагаете? Оставить Сузан разбираться и выпутываться из всего этого самой, без всякой помощи с вашей стороны?» Марта, понурив голову, словно капризный ребенок, произнесла: «Мне никто никогда не помогал. Позвольте, я попробую это сделать, миссис Крэндалл. Эл Свитнер уверял вашего мужа, что он является отцом Сузи. Но, скорее всего, он говорил неправду.